Глава 47. Я в шоке смотрела на кинжал и будто впервые видела его. У меня как будто стерлось из памяти, когда я достала его. И зачем? «Астерия!» — грозно прорычал Миролан. «Откуда у тебя черный королевский кинжал?» Что я ему могла сказать? Что мне его дали, чтобы я убила короля? Шикарно. Конечно, после этого он бы меня понял и простил. Я подняла взгляд и растерянно посмотрела в глаза Миролана. «От того, что ты сейчас мне ответишь, будет зависеть, как ты проведешь ближайшие пару дней», — с обжигающим льдом в голосе сказал король. «Кто ты?» Я закусила губу, сжала в руках юбку и глубоко вдохнула, будто с воздухом набрала смелости. «Я принцесса Астерия Фарисейская», — срывающимся голосом сказала я. «Наследница Фарессии и Северных Хребтов». Молчание, которое последовало за моим признанием, разрывало сердце сильнее, чем любые обидные слова, которые говорил до этого Миролан. В его огненных глазах появилась сталь. «Решила доделать то, что не смогли твои родители», — сказал король и отошел на пару шагов. «Миролан, я не...» Слова не шли в голову. Я не хотела оправдываться. Но и для признаний было уже поздно. Какая же я была дура, что не решилась рассказать королю всю правду раньше. Мое малодушие и страх теперь сыграли со мной злую шутку. Еще этот кинжал. Он ведь явно был непростой. Я же не хотела его брать. Надо было показать его Миролану еще в тот вечер, как появился тот черный человек. Или выбросить. Но нет, я спрятала его под матрасом. Зачем? «Хорошо подумай над своими словами», — покачал головой его драконейшество. «Каждая ложь приближает тебя к самой темной камере в моем подвале, принцесса». Его лицо искривила улыбка, за которой он пытался спрятать гнев и боль. Они были ясно видны в его глазах. «Я тебе не врала», — тихо сказала я и обхватила себя руками. «Я просто не сказала, что я принцесса. Но я привыкла это скрывать ото всех. Жила так в академии не один год». Я чувствовала напряжение, исходившее от Миролана, каждой клеточкой своего тела. Мне так хотелось прижаться к нему и услышать: «Я тебе верю, и мне все равно». Но вместо этого он презрительно смотрел на меня. «Кто дал тебе задание?» — прервал меня Миролан. «Когда ты собиралась использовать кинжал?» «Не собиралась я его использовать!» — отчаянно закричала я. «Я не собиралась убивать тебя!» «Хватит!» — рявкнул король. «Я не знаю, что это за кинжал, не знала до сегодняшнего дня, что им убили твоих родителей». С жаром все же начала говорить я. «Это чья-то сложная игра. Ты в курсе, что меня считают погибшей?» Он с ухмылкой посмотрел на меня. «Я-то знаю. А вот откуда знаешь ты?» Он немного наклонил голову на бок и посмотрел тем самым колким взглядом, которым смотрел, пока тащил через лес, когда подозревал, что я шпионка, и привязала его к себе специально. «Лия», — кратко отвечаю я, и вижу, как он немного расслабляется. «Она рассказала. Она тоже не знала, кто я, до вчерашнего дня». «Надо же», — хмыкает дракон, «и я должен сейчас обрадоваться тому факту, что не один я был в неведении». «Да нет же», — я в отчаянии закрыла лицо руками, «дай мне договорить. Ты же понятия не имеешь, как живут люди. Нам с детства вдалбливают в голову, какие драконы жестокие и плохие». «Но я точно помню, что мои родители ни разу плохо не отзывались о твоих. Отец показывал мне портрет вашей семьи. Мои родители хотели мира с драконами». «Настолько сильно, что решили убить моих родителей?» — высокомерно спросил Миролан. «Они хотели нас поженить». Я скорее озвучила вслух свою догадку, чем сказала это Миролану. А потом кинулась к туалетному столику. Дракон схватил меня за запястье и притянул к себе. «Куда?» — прорычал он. «Я не отпускал». Я впечаталась в его грудь. Теперь сияние метки казалось неудачной, жестокой шуткой богов. Но я должна была ему показать блокнот. «У меня записано это. Я тебе сейчас докажу». Я попыталась вырваться, но, испугавшись потемневшего от ярости взгляда его драконейшества, остановилась. «Моя записная книжка на столике. Там была одна запись, после которой ты мне точно поверишь». Миролан медленно разжал пальцы. Я взяла записную книжку, подошла к дракону, открыла, начала листать в начало, но... Она была абсолютно пуста, ни одной строчки. Я перевела растерянный взгляд на Миролана. Мне показалось, я слышала скрип зубов. «Я решу, что с тобой делать позже. А пока что ты сидишь тут», — рыкнул он. «Одна. Я распоряжусь, чтобы к тебе никого не пускали». Одним движением руки он заставил захлопнуться все окна, поднял с пола кинжал и вышел. Я осталась одна в звенящей темноте.